Глава 10. Ну-ка нюхни, ну-ка нюхни, ну-ка нюхни меня, каждый нюхни меня. Кокаиновый блюз, американская песня, автор неизвестен. Грядущие испытания объявились в 8 утра в лице доктора Макмиллан. Уже проснувшаяся Дот впустила взволнованную женщину и осторожно постучала в дверь спальни, чтобы разбудить Фрину. Мисс Фишер, ругнувшись с просонья, оказалась в Сашиных объятиях и провела 5 увлекательных минут, пытаясь из них высвободиться. В конце концов Дот внесла поднос с 2 чашками чая. Фрина выпила свой чай залпом, встряхнула головой и нетвердым шагом направилась в ванную. Через 20 минут она, полностью одетая, появилась в гостиной, попросила аспирина и остановила, начавшую уже было говорить Элизабет Макмиллан, слабым движением руки. «Элизабет, я пока еще не готова слушать умные вещи», — простонала она. «Дот, принеси черный кофе». Фрина закурила и откинулась на спинку дивана. Доктор окинула ее строгим взглядом. «Если вы будете колобродить ночь напролет и начинать день с черного кофе и сигарет, через месяц вы окажетесь у меня, юная леди», — заметила Элизабет. «И раньше времени превратитесь в развалину. Мне нужно сообщить вам кое-что важное, а в больнице меня ждет пациентка. Послушайте меня, ради бога». Фрина допила кофе. В ее глазах снова появился огонь, она взбодрилась и оживилась. «Простите меня, Элизабет. Я иногда бываю такой гадкой. Говорите, конечно. Я о пакетике, который вы мне прислали. Во что вы ввязались? А что? Что в них такое?» «Вот в этом», — сказала доктор Макмиллан, выкладывая на стол аптечную упаковку, запечатанную красной восковой печатью. «Хлорид натрия. Обычная поваренная соль. А в этом...» — она вытащила муслиновый пакетик. «Чистый кокаин. Меня не интересует, где вы их взяли. Но советую вам быть поосторожней, моя дорогая. Эти люди порой действуют слишком поспешно». «Об этом я слышала», — пробормотала Фрина. Крошечный пакетик попал в ее карман, когда она была у мадам Бреда, и там был настоящий кокаин. А в пакетике побольше, который она приобрела как настоящий кокаин у княгини Деграсс, оказалась соль. «Интересная соль», — добавила доктор, поднимаясь. «Я обнаружила в ней следы самых разных химических элементов. Думаю, это соль Мертвого моря. Ее используют для солевых ванн в некоторых салонах красоты. Что ж, мне пора. Выпейте хотя бы чашку чая, Элизабет», — запротестовала Фрина, но гостья покачала головой. «Биологические процессы не ждут», — заметила доктор и ушла. В дверях она столкнулась с господином Смайти. Управляющий был вежлив, но тверд. Он понял, что мисс Фишер была совершенно непричастна к правонарушениям, по поводу которых вчера вечером к ней наведались полицейские. Он рад, что все так мирно закончилось. Но больше такое повторяться не должно. Еще один такой эпизод, и ради благополучия отеля он будет вынужден попросить мисс Фишер найти другое место пребывания. Фрина улыбнулась и уверила его, что подобных случаев больше не ожидается, и что внушительные чаевые непременно будут добавлены к счету, чтобы успокоить его оскорбленные чувства. Господин Смайти удалился с довольным видом, осторожно закрыв за собой дверь. «Срочно запри дверь, Дот. Не то еще кто-нибудь сюда заглянет и устроит представление перед завтраком», — крикнула Фрина и добавила. «Не открывай никому, кроме обслуги». «Черт, как там говорится? Так не глушил меня никто со дня, как мужа матери отцом назвал я». Шекспир, «Король Иоанн», акт 2, сцена 1. «Саша, пора вставать». Молодой человек, явно успевший снова заснуть, вынырнул из-под одеяла и за минуту оделся. Он уселся на диване рядом с Фриной, — на зависть бодрой и свежей. Фрина взглянула на него с возмущением. «Как можно так хорошо выглядеть в этот час? Это неестественно, отвратительно. Ну да ладно. Что ты делаешь сегодня?» «Мне нужно зайти в Скотс. У нас с сестрой утреннее представление в 10, потом еще одно в 3 и вечернее шоу в театре Тиволи. Думаю, княгиня захочет с тобой поговорить», — добавил он. «Я бы тоже хотела с ней побеседовать. О, Господи, кто там еще?» Дот пошла открывать и вернулась, катя столик с завтраком. «Ну, наконец-то!» — сказала Фрина и принялась за вареное яйцо. В 9 часов они с Сашей уже спускались по лестнице, направляясь в отель «Скотс». На стойке администратора ее ждали 2 конверта. Тонкий голубой с золотыми краями и ничем не украшенный пухлый белый. Незаметно для Саши она опустила их в сумочку, решив прочесть позже. Фрина не собиралась ни с кем делиться всеми известными ей сведениями. Дот получила все необходимые инструкции на случай, если мисс Фишер не вернется через 3 часа, и номер телефона дужки полицейского. Саша предложила Фрине руку, и ее ладонь в перчатке проскользнула между его локтем и мускулистым боком. Он и вправду был очень привлекателен. Саша, похоже, угадал мысли Фрины. Уголки его губ чуть дрогнули в еле заметной самодовольной улыбке. Если бы на его месте оказался другой мужчина, Фрина рассердилась бы. Но Саша ее умилял. В нем не было самолюбия мужчины-завоевателя, только детская актерская гордость, рожденная заслуженными аплодисментами искушенной публики. От прозрачного утреннего солнца на аккуратной блестящей шапочке Фрининых волос появился рыжий отсвет. Они подошли к «Скотс», не самому модному, но весьма респектабельному отелю. Швейцар с явным неодобрением оглядел Сашин костюм, но впустил его, нехотя раскрыв дверь. Фрина не дала швейцару чаевых, и это расстроило его еще больше. Когда Саша влетел в номер, княгиня и Элли, пересчитывавшие горстку монет, подняли на него глаза и тут же вернулись к прежнему занятию. «Мой мальчик, ты должен принять ванну, переодеться», — рявкнула княгиня. «Через час у тебя спектакль. Элли, собери монеты и спрячь их». «Мисс Фишер, садитесь, пожалуйста. Хотите чаю?» Фрина кивнула, убрала с кресла 3 пары рваных чулок и села, исполнившись внимания. Княгиня налила чай из самовара в фарфоровую чашку и передала ее Фрине. Элли тем временем сыпала деньги в мешочек и исчезла в соседней комнате, вероятно, для того, чтобы снабдить Сашу чистым трико. Фрина вспомнила о маске смерти и вытащила ее из кармана пальто. Княгиня схватила маску и провела длинным узловатым пальцем по красным пятнам на ее краях. «Ваша?» — резко спросила она. Фрина махнула рукой в сторону соседней комнаты. «Его», — ответила она столь же резко. Лицо старухи, казалось, еще больше осунулось. «А, он сам мне все расскажет. А вас не ранили?» «Конечно, нет», — ответила Фрина. «И Саша ранен совсем не опасно, просто царапина на руке. Она ему даже не мешает». «А», — издала торжествующий возглас княгиня, — «он все-таки развлек вас». «Как бы я хотела, чтобы он женился! Это его единственный талант. Это и танцы. Если нам не повезет, он станет жиголо, а это недостойно потомка княжеского рода. Мы ни на что не годимся. Меня ничему, ничему не научили в детстве. Считалось, что работать должны крестьяне. Но я училась, самостоятельно докапываясь до истины. Потом царские дочери пошли в сестры милосердия, и мне тоже разрешили заняться чем-нибудь полезным. Но когда мы оказались в Париже, я поняла, мой самый ценный талант тот же, что у Саши. И я... Это было весьма забавно, но очень скоро все будет кончено. Что же случилось?» «За нами гнались, и мы прибегли к хитрости. Княгиня, вы знали, что в пакетике, который вы мне продали, обычная соль?» На лице княгини не дрогнула ни одна складочка, но она заговорила на полоктавы ниже. «Соль? Нет, я отдавала деньги не за соль. Что себе думает Герда? Не знаю. Вы уже покупали у нее этот товар?» «Вообще-то не совсем», — призналась княгиня. «Она всегда находила предлог не продавать». «Предлог?» «Да. Или говорила, что за ней наблюдает мадам, или что поставок еще не было, или что все уже продано». «Надо же! Соль! А мы заплатили за нее цену кокаина». Старуха расхохоталась, и через мгновение Фрине это все тоже показалось смешным. Она попробовала чай. Он был очень крепким, с лимоном, и совсем ей не понравился. Но был еще пакетик настоящего кокаина, найденный в ее пальто вместе с запиской. И когда пакет соды, которым она подменила наркотик, выпал из кармана ее пальто, Элис, полицейский, выпалил все, как она сказала. Это означало, что человек, который навел на Фрину полицию, знал о сделке, совершенной княгиней в банях мадам Бреда. Круг подозреваемых таким образом ограничивался княгиней, ее свитой, Гердой и, возможно, мадам Бреда. Любой из них мог подбросить Фрине кокаин. Княгиня перестала смеяться, вытерла слезы и подлила себе чаю. Потом кивнула Фрине. «Вы продвинулись в своем расследовании?» — спросила она, и Фрина покачала головой. «У меня есть адрес, может быть, имя, я точно не знаю», — продолжала княгиня. «Вероятно, он вам поможет». Деграсс вытащила сложенный лист бумаги из недр своего наряда, который на этот час состоял из старомодного корсета и роскошного голубого атласного платья, довольно длинного и местами выцветшего. Фрина развернула листок. «Little Lawn, 79», — с трудом прочла она нацарапанный кошмарным почерком текст. «Кто этот Лон?» — спросила княгиня. «Вот что я хотела бы узнать. Возможно, это и есть наш сукин сын». «Сукин сын? Негодяй!» «Я найду его», — пообещала Фрина и попрощалась с деграссами. Красавчик Саша нежно поцеловал ее и подвел к сестре для поцелуя. Фрине они казались настолько похожими, что она не стала возражать. Она знала, что близнецы хотят вместе обладать ею, и такая перспектива уже начала казаться ей увлекательной. Но она решила оставить похотливые мысли и удалиться. Фрина нарочито громко постучала каблучками по коридору, а затем, крадучись, вернулась и приникла ухом к двери. Она услышала голос старухи, говорившей на своем уже знакомом французском. «Ну, как, дойная корова, ты ей понравился?» «Разумеется», — самодовольно ответил Саша. Гладил, пока она не замурлыкала. «Для англичанки она необычно чувственная. Думаю, я окрутил ее. Она снова захочет меня». «Она тебе заплатила?» — заскрипела старуха. И Саша, должно быть, пожал плечами. Фрина слышала, как княгиня слегка шлепнула его. «Бабушка, не будь такой жадной!» — запротестовал он, смеясь. «В следующий раз заплатит. Думаю, в конце концов я на ней женюсь». «Может быть. По крайней мере, ты не напрасно потратишь силы. Похоже, она богата». «И умна». «Это правда. Она спасла меня обманом. Ее голова работает с потрясающей скоростью. Надеюсь, она найдет снежного короля». «Да, она его найдет. И тогда ты последуешь за ней и...» Деграсс издала глухой звук, возможно, сопровождавшийся красноречивым жестом. «Месть сладка, деточки! Мы вытрясем из него все до последнего сантима, прежде чем он умрет. С таким капиталом тебе, Саша, больше не придется работать, а твоя сестра сможет выйти замуж по любви». Княгиня радостно загоготала. «Я не выйду замуж», — возразила Элли. «Мне не нравятся мужчины». «Саша, когда в следующий раз пойдешь к мисс Фишер, возьми меня с собой. Ну, пожалуйста, Сашенька». «Не думаю, что ей это понравится», — задумчиво произнес Саша. «Но я ее спрошу». «Мне нужно помыться. Скоро спектакль. Иди, потри мне спину». Фрина беззвучно прошла по коридору. Без единого слова она миновала швейцара. Он проводил ее удалявшуюся фигурку мрачным взглядом и вздохнул. Он видел, что эта женщина принадлежала к сливкам общества. Лучше держать сторону имущего класса. По крайней мере, его так учили. Но ему ничего хорошего это еще не принесло. Вскоре Фрина поняла, что она привлекает к себе внимание, потому что идет слишком быстро. И к тому же, чтобы бегать в узкой юбке, широком пальто и на высоких каблуках, нужно быть очень внимательной. А в данный момент она на это не способна. Поэтому она зашла в кафе, заказала чай, закурила сигарету и выпустила в воздух облачко дыма. Так вот, зачем русские приняли ее в свою компанию? Для приманки. Какое вероломство! Она пила чай слишком быстро и обожгла небо. Злиться на этих русских бессмысленно. Они аморальны и симпатичны, как котята. И все же она поклялась себе в одной вещи. Саша не вытащит из ее кошелька ни единого пенни, и она никогда не выйдет за него замуж. Многих женщин на этом свете используют мужчины, но Фрина не собиралась становиться одной из них. Фрина открыла первое из двух писем и обнаружила в толстом белом конверте составленные с безупречным вкусом приглашения на сегодняшний ужин от господина Сандерсона, депутата парламента. Она отложила приглашение и разорвала другой, надушенный конверт. На отчаянно-лиловом листе бумаги значился адрес Лидии Эндрюс. В немногословной записке Лидия просила мисс Фишер позвонить ей при первой же возможности. Фрина фыркнула. И все-таки эта женщина была липучей. Она скомкала письмо и вышла из кафе, бросив письмо Лидии в урну для мусора. Она поедет на ужин к Сандерсону, но перед этим им с Дот нужно кое-куда пойти и кое с кем встретиться. В первую очередь, она должна была взять на прокат машину. Фрина хорошо водила, и ей не нравилось постоянно вызывать такси. Она вспомнила, что видела на этой улице, ближе к окраине города, гараж. Там раньше были конюшни для городских экипажей. Фрина вскочила в трамвай и крепко ухватилась за поручень, вдыхая странный, пахнущий озоном и горячей пылью, воздух. Вскоре она высадилась на углу Спенсер-стрит. Гараж оказался большим, недавно выкрашенным помещением. Едва Фрина вошла, перед ней возник услужливый, запачканный бензином молодой человек. Мрачное помещение бывших конюшен теперь сияло светом медных светильников и тщательно отполированными выкрашенными стенами. Молодой человек проворно вытер руки обрывком ткани и поспешил к ней. «Мадам, чем я могу вам помочь?» «Я хочу взять машину на прокат», — сказала Фрина. «Какие у вас есть?» Молодой человек указал на внушительную герцогиню. Высокая подвеска, закрытый кузов. Наверняка ее делал мастер, изготовлявший прежде кареты. Фрина улыбнулась. «Боюсь, такая тихоня не для меня. А как насчет этой?» — спросила она, проводя рукой по ярко-красной гоночной «Испано-Сюиза». Лихая низкая подвеска, внушительный капот с дьявольски мощным мотором. Молодой человек смерил Фрину взглядом, пытаясь оценить ее силы. «Давайте прокатимся вместе. Увидите, я с ней справлюсь. Я не причиню вреда этой милой даме. Просто мне нужна быстрая машина. Поедем?» Молодой человек снял брезентовый чехол и беспомощно последовал за Фриной. Он пристально следил за тем, как Фрина нажала на педаль, ловким щелчком повернула стартер и завела мотор. Цилиндры взревели. Глушитель для этой машины не был предусмотрен. Фрина взялась за руль, отпустила педаль, и машина выехала на Спенсер-стрит. Мисс Фишер аккуратно повернула налево. Они проехали около 2 километра, миновали крикетную площадку, и Фрина открыла дроссельную заслонку, позволив мотору работать в полную силу. Загорелась красная лампочка на спидометре. «Скорость и так большая, мисс!» — застонал механик. «Я сдаюсь. Запирайте ее». Фрина сбавила скорость и впервые за это время отвела взгляд от дороги. Она казалась немного разочарованной. «Что ж, отлично!» — проворчала она, с визгом покрышек развернулась на 180 градусов и повезла механика обратно в гараж с таким мастерством и скоростью, которых ему не приходилось встречать до этого. Они въехали в гараж, и Фрина заглушила мотор. «Для начала я возьму ее на неделю», — любезно сказала она. Молодой человек заметил, что ее сияющие черные волосы после поездки остались в идеальном порядке. «Мне не важно, сколько она стоит», — продолжала Фрина. «Если вы не хотите давать ее в аренду, я ее куплю. Отличная машина». «Сколько она стоит?» «Я не хочу продавать ее, мисс. Я сам собираюсь на ней ездить. Я заменил мотор. 2 месяца на это угробил». 50 фунтов в неделю», — предложила Фрина. С поспешностью, вызванной не только этим щедрым предложением, механик сунул в машину рукоятку для завода и получил пачку банкнот. Фрина снова завела еще теплый мотор, вывела машину на Спенсер-стрит, как скакуна к препятствию, и рванула прочь так, что прохожие бросились в рассыпную. Молодой человек взял в руки визитную карточку, увидел, что его клиентка живет в Виндзоре, и закрыл гараж раньше времени. Ему вдруг захотелось выпить. Фрина заехала на стоянку у главного входа в отель и позвала швейцара. «Где я могу ее оставить?» У швейцара челюсть отвисла. Он поспешил к постоялице. «Припаркуйте ее прямо здесь, мисс, я за ней присмотрю». «Красивая машина, мисс. Это Лагонда, верно?» «Испана Сюиза. Видите фигурку аиста на радиаторе? Первая такая машина была собрана для испанского короля Альфонса. Имеется в виду король Испании Альфонс XIII, годы жизни 1886-1941, из династии Бурбонов. Это 46 CV. Хороша, правда?» Фрина подъехала к указанному швейцарам месту и заглушила мотор. Она сглотнула, чтобы не закладывала уши. Испана Сюиза рычала, как лев. Фрина взбежала по ступенькам, поднялась по главной лестнице, открыла дверь своего номера и напугала Дот, которая в это время штопала чулок, так что девушка уколола палец. «Брось это, Дот. Мы едем кататься». «Кататься, мисс? В автомобиле?» Дот облизала палец и повесила чулок на спинку стула. «Что вы наденете?» Фрина уже копалась в платяном шкафу, охапками вытряхивая из него одежду. «Наверное, брюки и широкое пальто. Я знаю, сейчас май, но на улице зябко. Устроим пикник». «Может пойти дождь», — с сомнением ответила Дот, возвращая на место разбросанные Фриной вещи. «Ну и что? У машины складной верх. Позвони вниз и попроси приготовить нам корзину для пикника. И зонтик». Фрина нашла свое пальто и надела брюки из темной саржи, какие носят управляющие уважаемых банков. Дот тем временем выполняла ее распоряжение. «Сказали, все будет готово через 10 минут». «Хорошо. А что же надеть тебе? Хочешь, я дам тебе какие-нибудь брюки?» Дот содрогнулась, а Фрина рассмеялась. «Надень зимнее пальто, голубую шляпу клоша и возьми с собой меховую полость. Тогда уж точно не замерзнешь. Не знаю, далеко ли мы уедем». «Мисс, пикник можно устроить и в парке. Нам не обязательно выезжать из города», — возразила Дот. Она не любила открытых и небезопасных пространств без всяких удобств. «Ну, поехали», — воскликнула Фрина. «Ничего не забыли?» Дот подхватила сумочку, пальто и полость и шкуры кенгуру и побежала за своей взбалмошной хозяйкой вниз по лестнице. Швейцар уже погрузил в багажник корзину с едой, приготовленную для них на кухне. Фрина уселась на водительское место, а Дот очень осторожно устроилась на пассажирском сиденье. «Мисс, вы поведете сами?» — прошептала она. Фрина рассмеялась. «Моим учителем была мисс Мэй Канлиф, которая стала чемпионкой каирских гонок в 24-м году. Она говорила, что у меня есть задатки гонщицы», — объявила мисс Фишер, пока швейцар заводил хрипло-ревущий мотор. «Со мной ты будешь в безопасности, Дот». «Спасибо», — крикнула она швейцару, протянув ему монету в 2 шиллинга. Он поклонился. «Можно ехать, мисс», — крикнул он, и Фрина вырулила на дорогу. Дот закрыла глаза и доверила душу Богу. 8-литровый рядный двигатель, верхний коленвал, многоступенчатая коробка передач, ручная регулировка амортизаторов, — кричала Фрина сквозь рев мотора, казавшийся Дот похожим на грохот орудий. В Брикьярде она шла со скоростью 100 км в час в течение 18 часов. Классная машина! 100 лошадиных сил при 1600 оборотах в минуту! «Может, он все-таки передумает и продаст ее мне?» «Дот, Дот, открой глаза!» Дот послушалась, увидела, как от них едва успел увернуться огромный рыночный фургон, и снова зажмурилась. «За городом будет лучше. Мне еще нужно забрать пару своих знакомых. Они ждут на углу Спенсер-стрит». «А, вот и они!» Фрина резко затормозила и помахала рукой. Дот, которую подбросила вперед, с тревогой уставилась на побитое такси, увидела, как кто-то махнул рукой, видимо, подавая знак. И Фрина снова погнала испана Суизу на неимоверной скорости. Мимо промелькнула сортировочная станция железной дороги, и Дот, удивляясь тому, что до сих пор жива, украдкой косилась из-под полей своей шляпы. Глаза девушки слезились от встречного ветра. Указатели стремительно сменяли друг друга. Они выехали на Дайнон-Роуд и на бешеной скорости понеслись в западном направлении. Они почти миновали длинные серо-зеленые болота вдоль железнодорожных путей. Мост выскользнул из-под быстрых колес. Рев и вибрация мощного двигателя пробирали Дот до костей. Так прошло полчаса. «Куда мы едем?» — крикнула Дот, удивляясь, как громко она, оказывается, может говорить. Фрина не отрывала взгляд от дороги. «Проедем вдоль реки, потом где-нибудь остановимся. Посмотри назад, Дот, они едут за нами?» В кильватере великолепной испано-сюизы старательно ползущее такси марки «Моррис» казалось маленькой точкой. Фрина сбросила скорость, и они покатили по грунтовой дороге вдоль реки, у берега которой было пришвартовано множество небольших суденышек, в основном яхт и прогулочных лодок. По другому берегу, насколько простирался взгляд, тянулись сады и огороды. Дот заметила плоские плетеные шляпы китайцев, работавших на грядках с белокочанной капустой и брокколи. «О, мы едем в чайный сад!» — воскликнула Дот, когда Моррис поравнялся с ними. И обе машины последовали дальше на вполне пристойной скорости. Сады были хорошо спланированы, плодородная почва возле реки использовалась для выращивания экзотических растений, добавлявших прелести растущим рядом эвкалиптам и австралийской акации. В мае в садах было тихо и немного неопрятно. «Даже вечно зеленые растения зимой выглядят печально», — подумала Фрина. Она остановила машину и сообщила Дот, что та теперь в полной безопасности. Морис затормозил и, казалось, осел на колесах, а из-под его капота вырвалось облако пара. Обитатель садов Павлин оглядел незнакомцев, обдумывая, стоит ли разворачивать перед ними свой хвост, но решил этого не делать. Из Мориса послышался голос. «Сэс, помоги мне, что ли?» «В чем дело?» — заспанным голосом спросил Сэс. «Ты чертова дверь опять слетела с петель! У тебя есть проволока?» Повозившись немного, Сэс нашел кусок проволоки и закрепил дверь. Приятели вылезли наружу и осмотрели свою колымагу. «Думаю, ей пора на свалку, приятель», — грустно заметил Сэс. Берт снял шляпу, вытер пот со лба и водрузил шляпу на место. «Не, дружище, она еще побегает. Надо только немного поколдовать над ней. На обратном пути нужно залить в нее воды. В реке полно воды». Они приблизились к Фрине, которая сидела на корточках и пыталась напоить Дот коньяком. «Она напугалась, да?» — поинтересовался Берт. «Да, капля горячительного — лучшее лекарство. Мне всегда помогает. Верно, Сэс?» «Машина хороша. Хотя мчится, как, я хочу сказать, быстро ездит. Повезло, что мы не наткнулись на копов». Дот выпрямилась, отказалась от коньяка и объявила, что она в полном порядке. «Сейчас мы устроим пикник, джентльмены. Где бы нам расположиться?» — спросила Фрина, убирая фляжку в машину. Берт посмотрел на Сэса. «Тут есть этот... как его?» Он указал на бельведер, выглядевший так, словно когда-то являлся частью Брайтонского королевского павильона. «Верно. Там есть крыша. Ведь в машине мы все не поместимся», — вздохнула Фрина, которая терпеть не могла архитектуру рококо. «Идемте». Берт и Сэс подхватили корзинку, а Дот забрала полость и сумочку. Когда они относительно комфортно расселись с тарелками, полными фазаньего мяса, ветчины и салата оливье, Фрина завела разговор о деле. «Мне нужна ваша помощь, джентльмены». «А вам нужна моя», — заявила она. «Еще салата?» Для Берта салат оливье оказался новинкой, к которой он не прочь был привыкнуть, поэтому водитель кивнул и подставил тарелку. «Где вы познакомились?» — спросила вдруг Фрина. Берт проглотил еду и ухмыльнулся. «Сначала в армии, потом я работал в доках, и Сэс тоже. Мы с Сэсом стали приятелями, потому что работали в одной бригаде. Нас прозвали «красными». Большие боссы не очень-то любят таких, поэтому в один прекрасный день нас перестали вербовать у стены плача. Щеголи нас в упор не видели». «Стены плача?» — озадаченно переспросила Фрина. «Щеголи?» «А, стена плача — это место сбора наемных рабочих, а щеголи — бригадиры-вербовщики», — пояснил Берт. «Вот мы с Эсом и бросили это гиблое дело. Один приятель дал нам на прокат машину, и теперь мы зарабатываем наш хлеб на такси. Непростая эта штука», — грустно заметил Берт. «Все эти «да, сэр» и «нет, сэр» нам не по нутру. Но все-таки жить можно», — заключил он. «Там еще осталась эта курятина». «Да, мисс, так что вы от нас хотите? Что у вас за игра?» «Я старался быть вежливым, понимаете?» «Наполните бокалы, и я расскажу вам одну историю». Умолчав об отравлении Лидии Эндрюс, которое Фрина теперь не считала злодеянием, она рассказала таксистам про русских танцовщиков, про бани мадам Бреда, про обыск в своем номере и пакетик с настоящим кокаином. Фрина выдала и свою единственную зацепку — «Литл Лон», 79. «Литл Лонсдейл-стрит!» — воскликнул Берт. «И вы думаете, эти контрреволюционеры сами недотумкали?» «Думаю, нет», — чуть помедлив ответила Фрина. «Тогда они не стали бы просить кого-то еще, а они посчитали, что Литл Лон — чье-то имя. Хотя это может быть и ловушка. Я думаю, Герда подыгрывает княгине, чтобы вытрясти из нее хоть что-нибудь. Против мадам Бреда у меня нет улик. Правда, Саша уверяет, что следил за ней, когда его ударили ножом. Это случилось в ту ночь, когда вы подобрали нас в Тураке». «Да, и вы приставили пушку к моему уху», — усмехнулся Берт, ничуть не смущенный этим воспоминанием. «Вы бы узнали этих бандитов, мисс?» «Да», — ответила Фрина. Отвратительные рожи головореза номер один и головореза номер два прочно врезались в ее память. «А вы их видели?» «Нет, но могли встречаться с ними раньше. Ты же видел Коки Биллингса, да, Сэс?» «Когда и где?» — спросила Фрина. Сэс потер подбородок. «Около половины первого на той же улице. Джентльменом, Джимом и Быком». «Кто они такие?» «Скверные люди, мисс. Коки Биллингс никогда не работал с нами в доках. Он карманник, обчистит любого без зазрения совести. А с недавних пор готов на все ради кокаина. Дантист дал ему немного, чтобы выдрать зуб, и с тех пор он как помешался. Джентльмен Джим — гениальный мошенник. Его прозвали джентльменом, потому что он вечно повторяет: «Джентльмен не должен вращаться в низах общества» и все такое. Раньше при нем всегда была заточка, и он мог пустить ее в дело, если что. Похоже, у него в роду были итальяшки. А Бык — здоровый парень, настоящий гигант, но туп, как полено. Сила есть, ума не надо. Он скорее сорвет дверь с петель, чем сообразит, как открыть ее ключом, совершенно безмозглый. «Коки и джентльмен Джим похожи на тех гангстеров», — заметила Фрина, — «но те были вооружены. Интересно, зачем они пырнули Сашу ножом? Они пристрелили его». Заточка под ребро, и дело с концом, и никакого шума. Когда Саша сбежал, они рисковали пережить очередную бойню в день Святого Валентина. «Это жестокое убийство членов банды Бакса Марана по приказу Аль Капоне. Шестерых гангстеров построили у стены гаража и расстреляли в упор. Если мы пойдем против них, нас ждут большие неприятности. Скверные люди, я уже сказал». Поскольку Берт, похоже, называл скверными людьми только закоренелых убийц, Фрина была с ним согласна. «Я хочу отправиться на Литл Лон 79 и посмотреть, что и кто там. Вы знаете это место?» «Да, прямо за синагогой, недалеко от пересечения со Спринг-стрит. Там в основном пансионы. Ты знаешь 79-й дом, Сэс?» Сэс осушил бокал и с величайшей осторожностью поставил его на место. «Темное каменное здание, приятель. В нем еще магазин есть. Там продаются всякие лекарства, пилюли, бичема слабительное и все такое. Прямо по соседству с мамашей Джеймс». «Удивительный парень этот Сэс. У него в голове карта города. Только спроси его, и он тут же опишет любое место. Это аптека», — зачем-то прибавил Берт. «Как будто она кому-то нужна на Литл Лоне». «Да, Литл Лон — настоящий бардак. Заточки, кирпичи, ботинки, разбитые бутылки. Все мельбурнские банды ходят туда выяснять отношения. Вам туда нельзя, мисс». «Это еще почему?» — с угрозой в голосе спросила Фрина. «Разве в Литл Лоне нет женщин?» «Да, шлюх там полно, но они не похожи на тех, что показывают в кино. Вряд ли на этой улице найдешь проститутку с золотым сердцем». «А как они дерутся, эти девки! Как мартовские кошки, вцепляются друг в друга в волосы, царапаются, орут. Смотреть тошно». «А что происходит в мамаше Джеймс? Это бордель?» «Нет, мисс, не совсем. Мамаша Джеймс приторговывает кофе, чаем, супами, сосисками с картофельным пюре и нелегальным спиртным. И пирогами, если кому-то придет в голову их купить. «Похоже, она замечательная женщина», — вежливо и строго заметила Фрина. Берт отличал упрямых женщин с первого взгляда. «Ладно, мисс, что мы с Эсом должны делать?» «Быть моими проводниками и охранниками», — сказала Фрина, когда Дот достала десерт — пудинг с малиной. «Мисс, мы с Эсом не собираемся ни с кем враждовать, кроме капиталистов». «Попробуйте пудинг. В этой фляге чай. Подумайте еще немного. Я должна попасть в это место. Но Дот не станет сопровождать меня. Она приличная девушка. Там опасно, вы сами только что сказали. Я заплачу вам столько, что вы сможете купить новую машину. Мне очень нужна ваша помощь, джентльмены». «Спасибо, но ничего не выйдет», — ответил Берт. Сесс промолчал. «Тогда подумайте вот о чем. Кокаин — ужасная отрава. После 3-4 доз наступает привыкание, и тогда кокаина нужно все больше и больше. Он разрушает мозг, и если его вдыхать, наносит вред глазам и горлу. Отказаться от него ужасно трудно. Люди зевают, потеют, бьются в конвульсиях и судорогах, кричат от боли, страдают галлюцинациями, потом начинают чесаться и могут разодрать кожу в клочья, если их не остановить. Это страшная штука. А в это время, где-то в зеленом пригороде, вдалеке от шума и криков, в чудесном доме, толстяк с сигарой в зубах купается в золоте и смеется над целым миром. Какой-то капиталист, весь в кокаиновых деньгах, в собольей шубе, с личным шофером и 3 служанками. И потом, я вам тоже нужна. Услуга за услугу. Что скажете, Берт?» Фрина налила себе чаю, который она, как ей казалось, заслужила. Сесс взглянул на Берта. Он уставился в землю и долго молчал. Дот подлила ему чаю. Берт глядел вглубь дымящейся чашки, переживая мучительную внутреннюю борьбу между коммунистическими принципами и инстинктом самосохранения. «Ладно», — пробормотал он, — «мы с Сессом в деле». «Хорошо. Встретимся в полночь на том же месте, что и сегодня. А теперь вернемся к другому делу. Я решила, что лучше звонить с Футскрейской почты. Футскрей — это городок на западной окраине Мельбурна. Там автоматическое соединение, не придется объяснять оператору, кому и зачем мы звоним. Сколько у вас номеров?» 3. — ответил Берт, протягивая Фрине спичечный коробок с нацарапанными на нем цифрами. «И еще один у меня», — отозвалась Дот. «Правда, Мюрюэль сказала, что это медсестра». «Отлично поработали. Вот увидите, я выполню свои обязательства, Берт. Мы найдем этого мясника Джорджа. У кого-нибудь есть мелочь?» Сесс ухмыльнулся, полез в карман и высыпал в ладонь Фрины целую горсть монет. Машины проделали небольшой путь и подъехали к почте. Фрина припарковала Испана Сюизу и оставила машину на попечение Дот. «Если понадобится помощь, жми на клаксон», — проинструктировала она взволнованную девушку и зашла в красную телефонную будку, прихватив с собой спичечный коробок и монеты. Следующие 10 минут были самыми тяжелыми. По первому номеру долго никто не подходил, и только после 12-го гудка в трубке послышался учтивый женский голос. «Да?» «Я попала в беду», — прошептала Фрина, изо всех сил стараясь говорить с австралийским акцентом. На другом конце провода воцарилась тишина. «Я совсем недавно переехала сюда», — сказала женщина. «Вам нужна госпожа Смит?» «Да», — подтвердила Фрина. «У нее была частная лечебница». «Совершенно верно. К сожалению, она уехала и не оставила новый адрес. Извините». Женщина повесила трубку. Фрина набрала следующий номер. «Да», — ответил другой женский голос. «Я попала в беду», — снова сказала Фрина. «Правда?» — в голосе послышалось сочувствие. «Мы попробуем что-нибудь сделать. Сколько уже?» 2 месяца. «Это будет стоить 20 фунтов. Доктор оперирует каждый вторник. Все аккуратно и чисто, моя дорогая. Эфир и прочее». «Доктор?» — спросила Фрина. «Ну, конечно, дорогая, ведь нам не нужны осложнения», — оживилась женщина на том конце провода. «За сутки до операции ничего не ешьте. Вы запишите адрес?» «Нет, я еще подумаю», — нерешительно ответила Фрина. Это место было не похоже на заведение мясника Джорджа. «Хорошо, дорогая моя, но не тяните слишком долго. Доктор ничего не сможет сделать на 4-м месяце». «Спасибо», — ответила Фрина и повесила трубку. Чуть дрожа, она набрала 3-й номер, написанный на коробке. Трубку взял мужчина. «Я попала в беду», — снова проныла Фрина. «А мне какое дело?» — огрызнулся мужчина. Фрина внезапно поняла, что нужно сказать. «Мне нужен Джордж». «Неужели? Ты бы сразу и сказала. Встретимся под часами». Так мельбурнцы обозначают популярное место встречи у главного входа вокзала на Флиндерс-стрит. «Завтра в 3. Прикрепи к пальто красный цветок и прихвати с собой 10 фунтов. Как тебя звать, девочка?» «Джоан Бернард», — ответила Фрина. «До завтра, Джоанни», — сказал мужской голос, ставший вдруг отвратительно слащавым. Джордж повесил трубку. Фрине стало дурно. Она сделала глубокий вдох и бросила в автомат еще одну монетку. «Это Фрина Фишер. Позовите доктора Макмиллан». «Да, это важно». «Да, я подожду». Она постучала в стекло Берту и Сесу. Берт ухмыльнулся. Фрина снова повернулась к телефону. «Элизабет, я назначила встречу нашему мяснику. Напомните мне имя вашего душки-полицейского». «Да, Робинсон. Я позвоню ему». «Конечно, я буду осторожна. До свидания». Фрина прикурила сигарету и с помощью последней монеты позвонила на Рассел-стрит. После некоторых пререканий она добралась-таки до инспектора. «Если женщина-полицейский нацепит на одежду красный цветок и появится завтра в 3 часа под часами, к ней подойдет мясник Джордж. Так я договорилась с ним по телефону. Я сказала ему, что меня зовут Джоан Бернард. Вы поняли?» Фрина нетерпеливо выслушала увещевания инспектора и в конце концов решительно прервала их. «Мною руководил здравый смысл. Вы могли бы поступить так же. Не понимаю, чего вы ждали. Если хотите узнать подробности, позвоните мне в Виндзор. Но лучшего случая поймать его вам не представится. Кстати, его услуги стоят 10 фунтов», — добавила она и повесила трубку. Фрина вышла из телефонной будки и во всех подробностях рассказала Берту и Сесу о своих переговорах. «Это был твой номер, Берт. Ты помнишь, откуда он у тебя?» — спросила Фрина. Берт опустил глаза. Фрина вздохнула. «Ладно. Скажи своему источнику, что этот номер больше не работает». Берт рассмеялся. «Когда вы хотите поехать на Литл Лон, мисс?» «Ах, да, завтра вечером. Сегодня я ужинаю у депутата парламента. Не хочу пропустить концерт Мельбы». Нелли Мельба. Годы жизни 1861-1931. Австралийская певица-сопрано. «Ну, конечно», — согласился Берт. «Концерт Мельбы». «Сержант!» — закричал старший инспектор Робинсон из-за двери своего кабинета. «Кто завтра дежурит из женщин?» «Только констебль Джонс, сэр». «Пришлите ее ко мне», — пробурчал он. Сержант вызвал констебля Джонс, недоумевая, что такое нашло на его шефа. «Джонс, завтра нужно прийти в обычной одежде и выглядеть как беременная девушка из бедной семьи. Мы вышли на след Джорджа, убийцы всех тех женщин». «Мясника Джорджа, сэр? Вы наконец-то его выследили?» — с воодушевлением спросила Джонс. Женщин в полиции терпели только потому, что они были незаменимы в случаях с брошенными детьми и проститутками, попадавшими в полицию штата Виктория. Джонс знала, что ей никогда не получить офицерского звания, и зарплата ее всегда будет меньше, чем у клерка. Но сейчас представился реальный шанс для повышения. На поимку нелегального акушера нельзя было послать мужчину полицейского. Джонс ненавидела Джорджа. Ей довелось увидеть поруганное и изувеченное тело Лил Маршан. Проститутка или нет, воспоминания о ней не давали Джонс покоя. И мясник Джордж еще узнает, что Лил не такая уж и легкая добыча. Однако детектив-инспектор, вопреки соображениям констебля Джонс, не испытывал радости от перспективы поимки печально известного убийцы. «За фургоном будет следовать наша машина», — сказал Робинсон. «И еще несколько человек отправятся туда пешком. Необходимо лишь иметь жалкий вид и заплатить ему 10 фунтов». «Запоминайте все, что он будет говорить», — добавил детектив-инспектор. «И будьте осторожны. Если почувствуете опасность, бегите». «Так точно, сэр. Как вы его нашли?» «До нас дошли некоторые сведения, Джонс», — смиренно вздохнул инспектор. «Некоторые сведения.